Он еще раз осмотрел свое примитивное с виду оружие и в целом остался доволен. Перед ним было острое злое шило. Именно то, что нужно для предстоящего поединка. Следующая неделя ушла на отработку навыков современного фехтования. Эти 7 дней бывший демиург просто убивал себя в тренировочном зале, пытаясь заставить новое тело впитать память разума. Опыт 300 лет военной службы и спортивных упражнений. Еще совсем недавно, Гор был отличным бойцом. Его телесная оболочка выполняла передвижения, атаки и комбинации с точностью автомата, а кисти рук, не задумываясь, проводили сложные финты и парирования. Однако то было старое тело Гора, которым теперь он, увы, не обладал. Низкорослый молокосос, которым стал бывший демиург нуля и владелец собственной карманной вселенной, страдал неумеренной худобой, имел слишком тонкую слабую правую кисть, сбитое дыхание и отвратительную по сравнению с прошлым уровнем растяжку. Впрочем, он был молод, а значит, быстро. Легкость тела отчасти компенсировала его слабость, и после недели беспрерывных тренировок Гордиан почувствовал, что готов. Конечно, с таким оружием и такими физическими данными он не сможет показать класс, на который по часам его памяти был способен не более месяца назад, однако в удачном исходе поединка Гор почти не сомневался. Глава 22. Брантавальд, Консидорий. Утром 11 дня, прошедшего с памятного разговора со старшим доционом Лавзийской дуэльной школы, перевоплощенный демиург нуля Гордиан Оливиан Рекс проснулся рано, чтобы успеть отработать последнюю утреннюю тренировку перед боем. Воздух был свеж, небо безоблачным, а настроение – тревожным. Отрепетировав пару замысловатых комбинаций, Гор пошел завтракать, затем отдохнуть и снова тренироваться. Спустя 2 часа он осознал, что бездумное повторение однотипных упражнений сегодня утром не принесет ему ничего, кроме усталости, поскольку для достижения автоматизма в выполнении финтов и маневров требуются месяцы, если не годы, а времени до поединка оставалось менее 3 часов. Поэтому, подхватив рапиру под мышку, он направился к казарме консидориев, надеясь взглянуть лишний раз на своего потенциального противника. Как и обещал Трейд, его центрагенте в этот решающий день должен был стать никто иной, как Брантавальд, на которого ссылался Крис в разговоре с ним и Мишеном Трейтом. Тогда Гордиан ничего не знал о Бранде, но за неделю сумел узнать достаточно много, чтобы относиться к противнику, если не со страхом, то, по крайней мере, с уважением. Бранд не без оснований считался лучшим поединщиком школы, а возможно, всей боссонской марки. Он выиграл прошлогодний турнир, летние авиналии, проводившийся за приз в 500 золотых солидов. Для сравнения стоило сказать, что стоимость одного раба кадета в поместье составляла не более 5-7 сестерциев, стоимость хорошего раба консидория – 20-30 сестерциев, а один солид равнялся 100 сестерциям. Таким образом, Бранд был не просто хорошим дуэлянтом, а специально подготовленным профессиональным убийцей, так называемым призовым бойцом, и зарабатывал за год для содержателя школы огромные деньги. В отличие от большинства кадетов и консидориев дуэльной школы, Бранд был коренным уроженцем Боссона, рожденным рабыней от одного из бойцов. Поговаривали, что его отцом, возможно, является сам лорд Бригард, хозяин Лавзийского шато, всех прилегающих к нему обширных земель и нескольких десятков роскошных вилл и отелей по всему славному Ишвинскому королевству. То, что рабыня понесла от владельца, не считалось тут чем-то из ряда вон выходящим. Беременность рабыни от лорда давно была признана обычной практикой, и в одной только дуэльной школе Бригарта по крайней мере несколько бойцов могли похвастать высокородным происхождением. Впрочем, согласно соответствующему королевскому ордонансу, рожденный рабыней или зачатый от раба в любом случае становился рабом и не мог претендовать не то что на титул, но даже на личную свободу. Так что статус призового бойца-дуэлянта Консидория должен был вполне устраивать Бранда. Как и все прирожденные боссенцы, Бранд был высок ростом, почти на голову выше, чем большинство отнюдь не маленьких кадетов-клонов. Добавьте к этому огромные плечи и чудовищно атлетический торс, к тому же почти лишенный жировой прослойки, и вы получите живую машину для убийства, выносливую и почти несокрушимую. Сейчас это выдающееся гармоничное соединение бойцовского мастерства, костей и мускулатуры вращало над головой тяжелый двуручный меч Клеймор с такой видимой легкостью, словно это был деревянный шест, а не 12 килограммов доброго железа. Несмотря на тяжелое упражнение, дыхание Бранда было ровным, а на теле лишь немного испарины. Увидев Гордиана, Брант остановился, воткнул свой меч в песок тренировочного зала и, опершись на него, посмотрел на будущего противника. Брант узнал Гардиана, но ничего не сказал, он открыто и довольно миролюбиво смотрел на Гора и скромно улыбался. Гор кивнул в качестве приветствия и подошел ближе. «День добрый», — сказал он и выразительно посмотрел на оружие своего будущего противника. «Тяжелый меч, должно быть, впервые вижу, чтобы с таким клинком управлялись настолько легко». «Привычка», — спокойно ответил Брант, пожав могучими плечами. «И ты так сможешь лет через 5 тренировок, если доживу», — скромно заметил Гардиан. «Доживешь», — спокойно кивнул великан. «Обычно я не убиваю кадетов». «Спасибо», — усмехнулся Гор. «С другой стороны, я не убиваю консидориев». Это звучало наглым вызовом, но Брант спокойно усмехнулся и покачал огромной рыжей гривой. «Ну ты наглец», — сказал он все так же миролюбиво. «Трейд говорил мне, что ты безбашенный бритер с большими претензиями. Вижу, что он не соврал». Брант поднял меч и снова с определенной амплитудой стал раскручивать его вокруг себя. «Но наглость хороша, если подкреплена силой или умением, Брант. Ха, так ты умелец. А ты разве нет? Немного есть». Выполнив пируэт, великан снова остановился. Его дыхание по-прежнему оставалось ровным. Однако, тут Брант назидательно поднял палец и его лицо приняло серьезное выражение. «В нашем ремесле умение – это не все, брат Серв. Здесь нужна сила. Так что лучше молись сегодня богу Хипри, кадет». «Молиться Хипри?» Гор вскинул брови. «Но ты же не убиваешь кадетов. Только сильных кадетов, брат», – поправил его великан. «Бой есть бой, а слабака можно зашибить и случайно. Если ты достаточно силен, брат, то выживешь сегодня. Или если умел, Брант». Брант хмыкнул. «До встречи», — сказал он и вновь поднял свой гигантский меч. «До встречи», — сказал Гардиан и с сомнением посмотрел на свою рапиру. Дубина и шпилька, стальной фабричной пресс и маленький молоток. Они встретились спустя 3 часа на ристалище, и на поединок собралась посмотреть почти вся дуэльная школа в полном составе. Старший тренер действительно решил устроить показательный бой. Ристалище представляло собой большую прямоугольную площадку между зданиями, посыпанную мелким песком. По периметру площадки кадеты расставили длинные скамьи для наблюдателей, а в глубине перед ристалищем, на балконе одного из домов, расположилась небольшая трибуна, на которой сидели старший Дацион Трейд и руководители подразделений. Главного Вилика Шато, Карасабина, не было, ибо он уехал в Бранвину, административный центр Боссона, по торговым делам и собирался вернуться не ранее, чем через неделю. Впрочем, Трейд обладал полномочиями назначить любой тренировочный или реальный поединок без уведомления не только Вилика, но даже самого лорда Бригарта. Скамьи со зрителями образовали в центре ристалища сравнительно небольшой свободный квадрат, который и предназначался для поединка. Брант вышел на него первым, поигрывая рельефными мышцами рук и плеч. Он был в простой холщовой рубахе на выпуск, коротких шортах, не стеснявших движения, и кожаных сандалиях. Появление непризнанного чемпиона школы вызвало бурю оваций и море радости на лицах присутствующих. Все-таки это была дуэльная школа, и кумирами ее обитателей могли стать только преуспевающие бойцы. Гор протолкнулся через сидящую на скамьях толпу сразу же вслед за великаном. Однако его появление на импровизированной арене вызвало, напротив, некоторое разочарование. Не знающие его в лицо кадеты, возможно, стали бы даже улюлюкать и свистеть, но присутствие рядом начальников отрядов и доционов заставило их вспомнить о дисциплине. Во всяком случае, встречен претендент был более чем холодно. Экс-демиург также облачился в короткие штаны, но остался голый по пояс и совершенно босой. Тощая узкоплечья фигура отнюдь не являла собой образец титанической мощи, а юный возраст – пример подготовки и опытности. Еще меньше энтузиазма вызвало странное, невероятное оружие Гардиана – маленькое, ничтожное жало, которая по сравнению с вооружением Бранда выглядела как детская игрушка. «Начинайте», — сказал Трейд и дал знак Баристе, распорядителю поединка. Тот вышел на середину арены и звонко проорал. «Назначается дуэль между призовым бойцом-чемпионом летних Авенали 4379 года, консидорием Брандом Авальдом и соискателем, кадетом Гором. Дуэль проводится на мечах без доспехов, до третьей крови, смерти или сдачи одного из бойцов». Он по очереди повернулся к Бранду и Гардиану. «У дуэлянтов есть претензии к оружию или амуниции противника. Бойцы готовы?» Начали. Баристо резво отпрыгнул в сторону, и два бойца начали кружить по ристалищу, внимательно следя друг за другом напряженными глазами. То, что бой будет проводиться до третьей крови, было для Гордиана сюрпризом. Это означало, что поединок нельзя прекратить первым же легким ранением одного из претендентов. Обычно, когда объявлялась дуэль до первой крови, то буквально первая же царапина, вызвавшая достаточно сильное кровотечение, могла стать ее окончанием. Дуэль же третьей крови частенько оканчивалась смертью или инвалидностью, ибо в серьезном поединке бойцы не могут нанести друг другу более пары ранений, один из ударов почти наверняка оказывался тяжелым. Впрочем, подумал Гордиан, разницы нет, он все равно не собирался затягивать этот бой. Его оружие было непригодно для сколько-нибудь действенного парирования, Игор не планировал ни демонстрации современного фехтовального поединка, ни привычной зрителям обычной жесткой рубки консидориев на тяжелых мечах. Только один укол, жестокий и быстрый. Один укол. Брандт был отличным парнем и в принципе нравился Гордиану, однако Брандт еще и опасный боец. Рапира рапирой, но реальный боевой опыт и фантастическая физическая мощь боссенца могли сыграть с Гордианом неприятную шутку и существенно испортить его планы. Поэтому внутренне он был готов к нанесению не только ранящего, но и смертельного удара, если не удастся вывести гиганта из строя иным способом. Кроме того, он знал, что по-настоящему ценные бойцы, а Брандт, безусловно, один из таких, могли быть воскрешены в храмах Хипри. Так что возможная смерть Брандта хотя и стоила денег, но не являлась проблемой окончательной и неразрешимой. В отличие, кстати, от жизни двухмесячного кадета, которого воскрешать никто не станет. Вторым сюрпризом для Гордиана стало отсутствие в руках Брандта его огромного двуручного меча Клеймора, с которым он тренировался. В обеих руках у Брандта находились обычные обоюдоострые кривые мечи фальчетоны, тяжелые, но несравнимые по весу с тем двуручным чудовищем. Соответственно, движения рук у Брандта должны были стать более быстрыми и резкими, замах, короче, а парирование, точнее. К тому же использование обеих рук позволяло дезориентировать противника относительно направления атаки. С другой стороны, расположение тела симметрично к обоим орудиям лишало Брандта возможности длинного выпада, что несколько сокращало дальнобойность его нападения. Впрочем, в данной ситуации это не имело особого значения, поскольку дальность действия Гора в любом случае была неизмеримо больше, благодаря технике колющего выпада и длине рапиры. Сейчас Брандт стоял, широко расставив ноги, слегка согнув колени и слегка разведя согнутые руки в стороны, опустив при этом оба меча параллельно полу с эфесами у бедра. Гор, напротив, принял классическую позу фехтовальщика, развернувшись к своему противнику правым плечом и держа единственную вооруженную правую руку согнутой в локте, с оружием, направленным кончиком в глаза своего вынужденного врага. Теоретически это делало рапиру почти невидимой для противника и затрудняло определение расстояния до оружия. Однако практически, подумал Гор, он вряд ли бы смог подыскать вообще что-нибудь, что действительно могло бы затруднить многоопытного чемпиона. Пока Гордиан размышлял, прикидывая, как подобраться к этому чудовищу, немного шокированный двумя только что открытыми обстоятельствами поединка, Брандт атаковал первым, сделав широкий, тяжелый шаг, слишком простой для атаки мастера, он двинулся вперед, проводя примитивный, но мощный замах правой рукой. Моментально собравшись и подавив непроизвольный импульс на отражение вражеской атаки, Гор отскочил, выйдя из зоны поражения. Удар. Этот отскок стал единственным, что сохранило Гору жизнь в первые же секунды противостояния. Брандт был левшой, хотя орудовал обеими руками почти без различий, и атака справа оказалась ложным маневром. Если бы Гордиан попытался отвести падение меча, то слева его ожидал другой сокрушительный удар от второго лезвия, неотвратимый и смертоносный. В итоге левый меч пронесся перед лицом Гора всего в нескольких сантиметрах, обдав его холодящим до дрожи ветерком смерти. Гор мгновенно контратаковал, однако Брандт оказался слишком быстр для такого борова и, немедленно отступив, легко парировал выпад своего более мелкого противника ударом гарды сверху. Внезапно противники оказались слишком близко друг к другу, и оружие стало бесполезным из-за тесноты. Брандт с размаху врезал рукоятью в лицо Гордиану и тут же добавил пинок в грудь, если и не сокрушивший ребра, то, по крайней мере, разом выбивший дыхание из легких. Гор отлетел в сторону, стараясь при падении не повредить хрупкое лезвие рапиры, но сразу поднялся, тяжело дыша и умываясь кровью. С лица, поврежденного мощным, тупым ударом, обильно стекала алая юшка. Зрители взревели. К Кадеты ликовали почти в экстазе, а консидори обменивались кривыми усмешками и кивали. Трейд молчал. Брандт неторопливо крутил обоими мечами, управляя направлением вращения одними кистями рук, выписывая овалы и восьмерки. Крики не умолкали, но Мишан Трейд поднял руку, и над ристалищем снова зависла тишина. «Дисциплина, да», — подумал Гардиан. «Если я проиграю, то сегодня, на этой же самой площадке, перед этими же людьми с моей спины сдерут кожу кнутом, если вообще выживу». Требовалось спешить. Поединок и так слишком затянулся. 20 из обещанных Трейду секунд уже истекли. Брандт хорош, однако он всего лишь опытный дикарь, не более. Современный человек не может проиграть дикарю. Гардиан принял прежнюю боевую позицию и сконцентрировался. Лишенный дара, он был не в состоянии теперь чувствовать недоступные обычным людям перетекания энергии и информационных потоков, поэтому просто предельно сосредоточился на собственных реакциях, на движениях противника, попытавшись усилить обычное восприятие. Брандт медленно развернулся и как в замедленной съемке двинулся к нему, рассекая круговыми движениями смертоносного оружия пространство вокруг себя. Воздух выл, разрезанный остро отточенной сталью. Окружающим казалось, что великан окутан серой сверкающей паутиной, закрывающей великолепного бойца со всех сторон. Однако Гор видел глазами и ощущал кончиком рапиры плавный ход обоих мечей. Лезвие его оружия почти звенело от напряжения, а пальцы впились в эфес, как хищник в горло жертвы. Он видел прорехи в сверкающей сфере извращающихся клинков и был готов, когда правый меч Бранда ринулся вниз, завершая очередную восьмерку, а левый только взмывал наверх, чтобы в следующем финте обрушиться на голову тщедушного противника, рассекая череп и мозг. Гардиан быстрым и простым притопом сделал два молниеносных шага с опорной ноги и буквально выстрелил своей правой кистью в корпус мечника. Рапира, мерзко пропев, хищно и зло вонзилась в плечо и также молниеносно вырвалась оттуда в обратном направлении. Сделав отскок, Гор застыл почти в том же положении, с которого начал маневр. Воздух приобрел густоту и тяжесть болотной воды. Медленно-медленно один тяжелый фальчетон выпал из руки Бранда, а другой опустился концом в песок. Свободной рукой великан дотронулся до крошечного отверстия в плече, на 4 пальца выше сердца, откуда с напором, бурыми рывками хлестала кровь. В следующее мгновение одно колено его подогнулось и огромное тело мешком завалилось на земь, тяжело отдав гулким ударом в наэлектризованном от нервного напряжения пространстве. Над ристалищем зависла мертвая тишина, более глубокая и вязкая, чем после команды Трейта. 1500 глаз смотрели на истекающее кровью тело чемпиона, не шевелясь и почти не дыша. Гор посмотрел на неподвижные скамьи, отшвырнул ненужную теперь рапиру и кинулся к Бранду. «Бинт, его нужно перебинтовать. Где врач?» – заорал он, и с его криком площадка, казалось, вздрогнула. Кадеты соскочили с ближайших скамей, засуетился бариста, 2 санитара подбежали к неподвижному, но несомненно живому поверженному боссенцу, оттеснив Гора в сторону. Тот отошел на шаг, устало вздохнул и вытер мокрый от напряжения лоб. Где-то на балконе встал Трейд и в сопровождении других доционов покинул ристалище. Где-то напряженно и яростно спорили консидории. Рядом стоял, замерев в тупой прострации, старшина Крис. Восторженными глазами пожирали его кадеты Рашим и Ники. Однако Гардиана это уже не волновало. В момент наивысшей психической концентрации он явно чувствовал не только собственное тело и движение Бранда, но и тепло его крови, холодную, темную энергию своего смертельного оружия, а также бушующие потоки восторга и ярости, текущие в человеческих душах стоящих рядом рабов. Даршиди возвращался. Спустя 30 минут его привели в кабинет старшего доциона. «Формально, ты не победил, сынок», — сходу начал разговор старый тренер. «Бой велся до 3-й крови, а у проигравшего была пущена 1-я. Следовало либо убить его, либо заставить сдаться. Так что твоя спина, вообще-то, принадлежит Крису и кнуту». Гардиан промолчал. «Порядок, великая сила», — подумал он, — «но должен ведь существовать и здравый смысл. Однако, ты поразил меня», — продолжил Трейд. «Да, пожалуй, и не меня одного. Никогда не видел ничего подобного твоему Шилу, а вся школа никогда не видела Бранда, жрущего пыль. В общем, ты молодец, и формальный проигрыш я тебе прощаю. Вопросы есть?» Гардиан пожал плечами. «Что с Брандом?» — спросил он. «Жив, почти здоров, потерял много крови, рука не шевелится, однако в восторге и рвется встать, чтобы поговорить с тобой по душам. Он же меня покалечит. «Да ты что, он хочет высказать тебе свое почтение, а не требует сатисфакции. Ты теперь его кумир, парень весь в восхищении. С ума сойти, точно, сынок. А как насчет звания консидория? А вот звание я тебе пока не дам, хоть и обещал. И вот по какой причине, кроме той, что ты формально-то проиграл. У лорда Бригарта по твоей милости выпал лучший дуэльный боец. Им, как ты понимаешь, до вчерашнего полудня был некто Брантовальд, ныне продырявленный. А у нас призовой сезон на носу, и лорду нужны деньги. Так что ты, первый двухнедельный кадет, пущенный в призовые. Представляю, какие будут ставки против фехтовальщика Сосунка. Думаю, при грамотном подходе мы сможем оправдать годовое содержание школы, не меньше. Так что можешь гордиться, сынок, можешь гордиться. Я горжусь, мастер Трейд». Гор тяжело вздохнул и вышел из кабинета. Глава 23. Лавзийская школа наложниц. Нельзя сказать, что после победы над Брандом жизнь гора круто изменилась. Почти две недели после боя он по-прежнему оставался всего лишь кадетом, как и большинство окружающих его товарищей. Он по-прежнему жил в маленькой коморке кадетской казармы и по-прежнему большую часть его времени съедали непрерывные тренировки. Однако в один из вечеров в размеренное существование рядового лавзийского ученика вошли перемены, и кроме мыслей о победе, размышления о происходящем и сумрачных воспоминаний о прошлой жизни в разуме и сердце Гордиана Рекса, к его вящему удивлению, поселилось кое-что еще. Было воскресенье, рабочий день для большинства сервов и выходной для избранных, элиты поместья, старшин гобеларов и лучших бойцов дуэльной школы. В то утро в комнатку гора, только-только продравшего глаза и натягивавшего тунику, вломился Крис с белозубой улыбкой на лице. «Здорово, боец!» — с порога проорал он. «Не запаршивил еще в своей конюшне? Шел бы ты, Крис!» — беззлобно ответил бывший демиург, за несколько дней уже привыкший к постоянным поддевкам весельчака Габилара и относившийся к ним снисходительно. «У меня тренировка через час, а ты отнимаешь мое личное время». «Да что ты!» — Крис аж всплеснул руками. «А я, знаешь ли, от старшего Дациона. Трейд отменил твои занятия на сегодня и велел свозить к девкам». «Куда?» «Ну тихо, тихо, в школу наложниц. Габиларам разрешено шляться туда каждые выходные, консидориям, по заслугам, два или три раза в неделю. А ты у нас хоть и не консидорий, но вроде как лучший боец в легком весе. Неделя уже прошла, так что положено. Собирайся и едем». Гордиан посмотрел на рапиру, висящую на стене, и покачал головой. «Мне это не нужно». Крис подошел к нему и с размаху влепил за трещину. Это произошло настолько неожиданно, что не отошедший от сна Гордиан даже не успел защититься, а только скорчил гримасу. «Дурак ты», — заявил Крис. «Всем это нужно. К тому же я твой старший начальник и у меня приказ Дациона». Встал, оделся и пошел без разговоров. «Давай». И он кинул Гору в лицо его пояс с оружием. Кадет поймал пояс, подумал, не выхватить ли кинжал и не полоснуть ли обнаглевшего стражника по роже, но передумал. В принципе, Крис был лучшим из всех известных ему габиларов, да и, пожалуй, единственным, кого он мог назвать хорошо знакомым и даже близким ему в этом мире человеком. К тому же Крис имел полное право кидаться в него вещами и раздавать приказы. Гор молча поднялся, нацепил оружие, накинул плащ и кивнул. «Готов?» — сообщил он. «Ну и хорошо», — улыбнулся Крис. Они вышли наружу и двинулись к конюшне. Школа наложниц, а в просторечии садок оказалась огромным трехэтажным зданием, отделенным от остальных строений поместья высокой оградой. В отличие от плетней и заборчиков, окружавших прочие учреждения, ограда женской школы не казалась декоративной. Это была настоящая фортификация, высотой почти 6 метров и толщиной кирпичной кладки чуть ли не метр. Однако предназначалась эта ограда, как объяснил Крис, вовсе не для того, чтобы девчонки не сбежали, а как раз напротив, чтобы к ним никто не лез снаружи. Крис также разъяснил, что вокруг поместья разбросано много небольших домиков с приусадебными участками. В этих домиках живут сервы, которым лорд Бригард разрешил сочетаться браком и рожать детишек к вящему удовольствию старого Шатильена. Однако все семейные рабы составляют ничтожную долю обитателей Лавзе и тотальное большинство. Это неженатые мужчины, которые жен никогда и не будут иметь в силу особенностей своей работы. В частности, призовым бойцам и охране поместья супруги не полагались в принципе. Поэтому единственным способом общения с противоположным полом, доступным большинству сервов мужчин, являлись услуги, предоставляемые выпускницами садка. Теоретически садок был коммерческим предприятием, выращивавшим наложниц на продажу, однако в условиях большой конкуренции рабы необычно продавались плохо, и львиная часть окончивших школу выпускниц оставались в ее стенах для обслуживания сервов поместья. Ведь Бригард был не зверь и заботился о своей собственности мужского пола. Каждой категории сервов, кроме низших рабов из обслуживающего персонала, подсобных рабочих и молодой прислуги, выделялось определенное время для посещения школы наложницы, соответственно, определенная группа девушек. Лавзийская элита, в частности великие его помощники, могли позволить себе приглашать наложниц на дом, в коттеджную часть поместья, и обслуживаться, так сказать, на месте проживания. Остальные сервы приходили в школу сами. Для гобеларов и консидориев, как для более высокой категории клиентов, были предоставлены выходные дни, суббота и воскресенье и, разумеется, лучшие женщины садка. Насколько понимал Гардиан, мнение самих выпускниц для распределения в группы по категории клиентов и времени пользования никто не спрашивал. Однако существовала в школе и совершенно отдельная категория рабынь, так называемые резервные выпускницы, отбиравшиеся Сабином исключительно на случай приезда Бригарда. Ими никто регулярно не пользовался, и они оберегались исключительно для лорда и его гостей, ожидая внимания Шатильена. В конце концов, когда Бригарду они надоедали, он отдавал их в распоряжение своих сервов. Среди гобеларов и консидориев почему-то особым шиком считалось спать именно с такими рабынями, бывшими наложницами их общего господина. Конкретно в такую группу бывших резервных выпускниц и привел его сейчас Крис. «Смотри», — сказал гобелар, показывая на длинный ряд диванов, расположившихся в обширном холле перед фонтаном, «это жемчужины садка. Красавица из красавиц, только для чемпионов и лучших из консидориев. Ты не представляешь, как тебе повезло сегодня, братишка. Давай, гляди, выбирай. Только глаза, смотри, не сломай». И действительно, глаза Гардиана, давно отвыкшего от лицезрения полуобнаженных женских тел, с непривычки разбегались. На каждом диване в вызывающих соблазнительных позах возлежали великолепные экземпляры рода человеческого. Однако эталон местной красоты, по-видимому, отличался от принятого в мирах корпораций. Местные афродиты были явно ниже росточком, обладали шикарным бюстом и более округлыми, крупными формами, чем ценились в привычном Гардиану мире. Но все они блистали чудесной кожей и были великолепно ухожены. Блондинки и брюнетки, шатенки и рыженькие, все молодые и прелестные. «Великолепная выставка», — подумал Гор. «Немного варварская и унизительная для женщин, но любого мужика даже из корпорации сведет с ума, это точно». При этом из одежды на девушках оставались только легкие полупрозрачные туники, не скрывающие, а скорее подчеркивающие их прелести, а также тонкие золотые украшения, буквально унизывающие тела. Золотые браслеты сверкали на запястьях, предплечьях, щиколотках. В ушках висели массивные серьги, а на челе – изящные диадемы. Все украшения и туники отличались разнообразием, хотя и походили друг на друга по стилю. Крис посмотрел на него выжидающе, но Гор застыл в нерешительности. Все-таки его никто не предупреждал, что придется выбирать вот так быстро и столь откровенно, и он немного растерялся. Как ни крути, а общаться с женщинами в этом мире ему еще не доводилось. Нерешительность Гора внезапно прервали сами дамы. Одна из полуобнаженных нимф с роскошной гривой платиновых волос поднялась со своего ложа и, игриво покачивая бедрами, подошла к ним. «Кого это ты привел к нам, Крис?» Лучезарно улыбаясь, спросила она. «Обычно сюда приходят медведеподобные головорезы, а этот», — она погладила Гора по щеке, — «совсем молоденький». «Ты не ошибся, старшина, ни в коем разе, моя прелесть», — ничуть не смущаясь, промурлыкал Крис. «Это наш новенький». Тут он наклонился к ее ушку. «Тот самый новенький. 7 дней назад он завалил одним ударом великого Брандевальда. Вы в курсе, я надеюсь?» С этими словами он опять смачно хлопнул Гардиана по спине. «Так что представляю вам, сударыня, нового чемпиона Лавзея в легком весе». Девушка пораженно покачала головой, продолжая улыбаться, но теперь уже с выражением восхищения в глазах. «И как же зовут нашего чемпиона?» — просто спросила она. «По реестру Гор», — отвечал ей Габилар, — «но в шато его зовут Ужасом, а Трейд называет Ракером, что значит жало. Это потому, что он дерется шпилькой и жалит бойцов, а не рубится с ними, как положено, мечом». «Верно, братишка», — не сводя глаз с девушки, Гардиан кивнул. Непонятный ему самому восторг и всепоглощающее восхищение, лучившееся в его взгляде, по-видимому, было трудно скрыть, и девушка снова улыбнулась, но теперь уже с какой-то грустной гордостью. Крис тем временем продолжал. «И как он тебе нравится, Лис? Хорош, а? Настоящий боец!» Блондинка покачала головой и теперь уже в свою очередь осмотрела Гордиана с головы до ног. Снова смущенный под ее взором, юноша склонил голову. Он знал, что не производит впечатления с первого взгляда. «Он неплох», — сказала наконец женщина. Внезапно она шагнула к Гору, прильнула телом, опутав нежным цветочным запахом, обвила рукой шею и, глядя в глаза, произнесла: «Выбери сегодня меня, мой юный господин, и я усмирю твое жало». Удивляясь собственной робости, но совершенно поверженной глубиной ее бездонных голубых глаз, почти не понимая смысл сказанных слов, Гор только судорожно кивнул и что-то промямлил, соглашаясь. Подавленный внезапными комплексами, никогда не свойственными ему в прошлом, Гор почти потерял дар речи. «Что со мной происходит?» – подумал он, пораженный собственным поведением. «Ведь он демиург, демиург, человек, повелевавший мирами. Откуда наплыв этого странного, почти детского, страха перед всего лишь шлюхой?» Крис тут же заржал, а девушка, мягко подавшись вниз, соскользнула с шеи, развернулась и жестом приказала следовать за собой. Как мул на привязи, молодой человек двинулся за прелестницей. Крис придержал его за рукав. «Лисия», — прошептал он, — «ее зовут Лисия, если что. Удачи, братишка, ты просто везунчик сегодня». И он подмигнул. В ответ Гор только тупо мотнул головой и кинулся за девушкой. Через минуту они были одни в просторной комнате, где посередине стояла большая двуспальная кровать с небрежно откинутым балдахином и раскиданными поверх покрывала подушечками-думками. Девушка ловко скинула тунику, державшуюся на теле, как оказалось, благодаря одной единственной большой пуговице на плече. Туника сползла на пол, волной побежав по роскошному обнаженному телу. Красавица взмахнула волосами и повернулась к своему избраннику с игривым вопросом в глазах. Все еще терзаемый внезапной робостью и удивлением, Гор помялся. «Ты Лисия, так?» – задал он глупый вопрос. «Да, Лисия. А я, Гор, кадет. И вообще-то меня зовут не Ракир, а Рекс. Это фамилия. Полное имя Гордиана Левиан Рекс». Она пожала плечами. «Ага, я рада». Он чуть замялся и спросил: «Что дальше?» Она вскинула бровь. «Что хочешь, тогда приступим. Ну, если ты уже закончил болтать». «Я много болтаю, да черта, извини». Они молча прошли к широкой кровати и легли. Простыни были серыми и льняными, и пахли свежестью. Вместо покрывала, только тончайший плед. «Послушай, ты давно здесь?» – спросил Гордиан. «Только что зашла», – звонко рассмеялась она. «Не в этом смысле. Я имею в виду, в этом месте, в Лавзее, вообще в этом мире. А тебе-то что?» «Ничего, просто интересно». Девушка как-то резко погрустнела. «Послушай, чемпион, ты и правда много болтаешь», — сказала она мягко. «В общем, раз так, давай я сделаю свою работу и все. Тебе не обязательно лезть мне в душу. Извини». «Ладно, неважно». Они помолчали. «Я здесь 2 года уже», — сказала она наконец. «Тоже клон, как и я». «Нет, значит, местная, местная». Она вспыхнула. «Ты издеваешься? Меня привезли из Валькрики 2 года назад. 30 лет тому проклятый Швин уничтожил наш флот и наших мужчин. Я имею в виду настоящих мужчин, которые защищали свой край с оружием в руках и умирали, чтобы не терпеть позора. С тех пор наших женщин ежегодно вывозят на континент, чтобы господам Шатильенам было что подстелить под себя на ночь». Вспышка сверкнула и погасла. В смятении Лисия отвернулась. «Я не Шатильен», — напомнил Гордиан. Она вздохнула. «Да и я не наложница для благородных. Лорд Бригард трижды делился мной ложе во время краткосрочных приездов, поэтому Консидори относится ко мне с почтением. Однако, я такая же, как все, и предназначена для сервов, а не для элиты королевства. Но я даже рада. По крайней мере, когда спишь с сервами, знаешь, что тебя этой ночью не будут бить, не задушат во время оргазма и не порежут на куски ради забавы. А что и такое бывает? А что ты не знал? Ты рассуждаешь слишком смело для рабыни, а ты слишком болтлив для серва. Извини, боже, мы с тобой всего 5 минут, а ты извинился уже 3 раза. Может быть, хватит?» «Конечно». Странная робость, захватившая волю Гордиана, казалась ему чем-то сверхъестественным. Демиург корпораций, полубокий миллиардер, владелец 2 десятков гаремов и 100 тысяч наложниц, за свои 360 долгих лет он переспал, наверное, не менее чем с 1 000 000 рабынь. И все же сейчас рабел всего лишь перед одной. Лисия была хороша, Спору нет, но отнюдь не лучше любой из его прежних партнерш. Так в чем же дело? Стучала у гора в висках, робость в душе Гордиана смешивалась со страхом и вожделением. Наконец, сделав над собой настоящие усилия и заставив юношескую боязнь браться подальше напором опытной мужской воли, он привстал над ней на коленях, навис всем телом. Быстро и почти грубо он поднял девушку за талию вверх, а затем впился губами в грудь. Волна неописуемого, почти животного, восторга неожиданно окатила все его существо. Грудь была полной, тяжелой, слишком крупной для такого стройного тела. «Биотрансплантант?» — мелькнул немой вопрос. Впрочем, какая разница? Более не в силах сдерживаться, он взялся за бедра и с силой швырнул ее на спину, обратно, в теплые волны простыни. Прижал гладкие колени к плечам, развел в стороны. Затем вошел сильно, яростно. Возможно, ей было больно, однако она не закричала. Тихо выскользнув из реальности, Гор погрузился в женщину сначала плотью, затем и разумом. Вокруг его обмывал нескончаемый теплый океан, а в нем самом протекала бурлящим потоком глубокая река, вязкая и обжигающая. Когда река вышла из него до последней капли, он прикрыл глаза. Затем они лежали на смятых, немного влажных простынях. Она молчала, уткнувшись носом в его плечо. Он теребил ей волосы. В чреслах царило полное опустошение, а в мыслях – полный разброд. «Послушай», – спросил наконец он, все еще удивляясь собственным ощущениям. «У тебя было много таких, как я». Она отодвинулась от него, заглянула в глаза и заливисто, звонко рассмеялась. «Послушай», – в тон ему пропела она, – «это глупый вопрос. Ты согласен, ты лежишь с наложницей, и единственное, что тебя извиняет, так это то, что подобный вопрос типичен для юнца. В твоем возрасте его часто задают». Гор покачал головой. «Что ты знаешь о моем возрасте?» С легким сарказмом поинтересовался он. «Я ведь клон. Если я скажу, сколько мне лет, ты просто не поверишь. У меня было много женщин, наверное тысячи, может быть даже сотни тысяч, но ты другая, и...»